Глава 13. Прежде чем войти в комнату, номер которой назвал ему Торп, Доусон постучал. Не услышав никакого ответа, он медленно отворил дверь и, войдя, подал голос. Ему было не совсем удобно входить на частную территорию девочек-подростков. Сама комната оказалась объемной и полной воздуха. Единственное громадное окно выходило на двор, располагавшийся в середине участка. Полицейский понял, что от главного здания отходят 4 крыла. 2 передних смотрят на подъезд к зданию, и в них располагаются все классные комнаты и администрация школы. В 2 задних размещаются общежития, в восточном для девочек, а в западном для мальчиков. И все 4 крыла граничат с двором по размеру, больше напоминающим деревенский луг. На мгновение Кевин остановился в центре комнаты и осмотрелся. В каждом углу стояло по кровати. На каждые 2 из них приходилось по общему столу. Рядом с каждой из кроватей стояли прикроватная тумбочка и небольшой шкаф. 3 угла были украшены, каждый по-своему, постерами на стенах и ярким постельным бельем. Но внимание сержанта привлек 4-й. Левый угол прямо возле окна был начисто лишен каких-либо индивидуальных признаков. Доусон понял, что смотрит на место Сэдди Винтерс. Он сделал шаг вперед. «Послушайте, вы кто такой?» — раздался голос у него за спиной. Он повернулся и увидел, что на него смотрит рыжая девочка, вся покрытая веснушками. «Детектив-сержант Доусон», — представился он. «А вы кто такая?» «А можно взглянуть на ваши документы?» — сказала ученица, не отвечая на его вопрос. Кевин достал удостоверение из кармана и протянул его ей. Девочка внимательно изучила его и удовлетворенно кивнула. «Я Тилли», — представилась она, проходя мимо сержанта и бросая свою сумку на кровать. «И я здесь живу». «Вы дружили с Сэдди?» — спросил Доусон, подходя к кровати напротив. Он обратил внимание, что над кроватью Тилли висели постеры с лошадьми и картами стран мира. «Ну, вы не очень ладили», — решил Кевин, видя колебания девочки. «Честно говоря, ни то, ни другое», — призналась Тилли, скорчив гримасу и вытащив учебник из шкафа возле кровати. «С Эдди не так легко было дружить», — продолжила она и нахмурилась, как будто сказала что-то не то. Доусон сразу понял ее. «Ничего страшного в том, если вы скажете правду», — посоветовал он. «Не совсем так, ведь она умерла», — ответила школьница, убирая рыжие кудряшки за уши. Доусон не мог понять, как девочки могли жить в таком ограниченном пространстве, не будучи при этом хорошими друзьями. «А вы пытались с ней подружиться?» — спросил он. «Может быть, Сэдди сама отвергла все эти попытки?» — пришло ему в голову. «Боже, да вы только взгляните на меня!» — девочка трагически закатила глаза. «Я же рыжий, веснущатый ребенок. Выгляжу как человек, который не прошел кастинг на роль в Энни». «Энни» — это американский фильм-мюзикл режиссера Уилла Глака. Является современной адаптацией одноименного бродвейского мюзикла 1977 года. Главная героиня фильма — рыжеволосая девочка с веснушками. «Да я готова подружиться с кем угодно, с любым неадекватом!» «А она была одним из них?» — уточнил Доусон. «Я имею в виду неадекватов». «Не совсем. Просто она была вещью в себе, такая серьезная и ни с кем из нас не тусовалась. В основном училась или сидела здесь и что-то писала». «А парень у Сэдди был?» — задал Кевин новый вопрос. Он знал, что подростки нынче рано начинают. «Не думаю». «Ну, даже если бы было, она нам ни за что не сказала бы», — Тилли покачала головой. Неожиданно Доусону в голову пришла еще одна мысль. «А что, над Сэдди издевались?» В ответ его собеседница захохотала в голос. «Вы, должно быть, шутите. Никому и в голову не пришло бы издеваться над Сэдди». «А почему?» — поинтересовался сержант. Девочка пожала плечами и направилась к двери. «Потому! А теперь мне, правда, пора идти». «Ладно, спасибо за беседу, Тилли», — сказал Кевин ей в спину. Беседа была очень короткой, но у него возникло ощущение, что он многое узнал о погибшей девочке. Она была человеком закрытым, необщительным и несчастным. В самом начале сержант был первым, кто усомнился в инстинктах своего босса, но сейчас он почувствовал, что его собственный инстинкт среагировал на нечто, сказанное Тилли. Она была абсолютно и твердо уверена, что над Сэдди никто не издевался, и Доусону хотелось понять, откуда такая уверенность.